18. Регресс вместо прогресса? Смешно. В фильмах обычно все попадают под раздачу. И полицейские, и стоматологи, и другие врачи. Высмеивание – естественная попытка справиться с признанием факта нашей зависимости от кого-то. Переживать зависимость достаточно тяжело, особенно если детский опыт переживания первой зависимости был травмирующим. Если взрослые неадекватно пользовались своей властью над ребенком, высмеивали, уличали, поучали, видели насквозь, то вновь переживать этот опыт ему совсем не хочется. Поэтому кажется, что станет легче, если высмеет того, от кого приходится зависеть. Тогда положение как будто выравнивается. Некоторые люди не могут переживать даже временную зависимость от кого-то, и это серьезное препятствие к получению психологической помощи. Ведь, приходя к психологу, начиная с ним регулярную длительную работу, мы так или иначе попадаем в детские переживания. У психологов это называется регрессом. Вот здрасте, вместо прогресса у вас регресс. То есть вместо развития и решения проблемы у вас что, путь назад, впадание в детство? Иногда для того, чтобы продвинуться вперед, нужно найти то место, где психологическая травма затормозила естественное развитие. В этом случае, даже став взрослым, человек может продолжать в каких-то ситуациях и обстоятельствах реагировать абсолютно по-детски. Причем быть в этот момент ребенком именно того возраста, в котором травма произошла. Удивительно, что произошла она давно, а продолжает активно влиять. И без возвращения к той ситуации и к тем переживаниям невозможно качественно поменять поведение и самоощущение взрослого человека. Давайте-ка на примерах. А то так звучит, как абсолютная абстракция. Хорошо, давайте. Возьмем уже известную нам официантку. Что мы наблюдаем в ее взрослой жизни? Она все время в дурном настроении, потому что живет одна. А одна она потому, что не замужем и без подруг. А мужа и подруг у нее нет, потому что когда-то ее предали, и теперь она никому не верит. Что можно предположить? Что ее мама не была психологически взрослым человеком и мало обращала внимания на дочь, но из-за периодического, малоосознаваемого чувства вины она легкомысленно обещала ребенку то к Новому году купить новый телефон, то к лету съездить на море, думая, что это как-то заменит дочери материнскую включенность в ее жизнь. Легкомысленная или просто незрелая мама никогда не сдерживала обещаний, забывала про них, и при этом все время покупала что-то новое себе самой. То на очередной пуховик соблазнится, хотя у нее их уже 4, то сапожки новые прикупит к пуховику, чтобы подходили, то серьги ей нужны точно такие же, как у подруги. Когда официантке было 5 лет, ее отец ушел из семьи к другой женщине. И так основательно ушел, что она больше никогда его и не видела. Очень трудно объяснить себе, что близкий, дорогой человек просто в какой-то момент исчезает. Когда ей было 10, ее предала лучшая подруга. Девочка доверила той какой-то важный секрет про мальчика, в которого она влюбилась, а та возьми, да и выболтай секрет, чтобы войти в компанию девчонок, которые всегда над ними двумя посмеивались. Дальше больше. В 16 она встречает своего парня под ручку с подругой, которую она все же отважилась завести в 14, причем видит эту сладкую парочку прямо на следующее утро после первого с этим парнем секса. В 18 ей ставит подножку участница танцевальной труппы, с которой они приятельствовали, для того, чтобы на показательном концерте именно ее взяли в солистки вместо нашей бедолаги-официантки. Та повреждает мениск, а вместе с этим заканчивается ее танцевальная карьера, в которой она подавала большие надежды. Налицо череда предательств, начавшихся с раннего детства и повторяющихся с разными людьми и вариациями снова и снова. Самая первая травма, когда мама раз за разом обещает сделать что-то для дочери, на взрослый взгляд кажется чем-то совершенно незначительным. Но что такого уж страшного в том, чтобы обещать, но не купить игрушки, не отвезти на море? Она же не обязана удовлетворять любые детские прихоти. Ей и о себе подумать надо. Но для маленькой девочки это не только приятные развлечения или вещи. Для нее это очень важные события. Проведение с мамой время, полученное от моря или нового телефона удовольствие. А главное, ощущение, что мама готова ее порадовать и, выполняя свои обещания, помнит о дочери. Но мама регулярно забывает о своих обещаниях. Она не в силах противостоять собственным, по сути, тоже вполне детским желаниям. Еще одну куртку, еще одни ботиночки или сережки. Что маленькая девочка может в этой ситуации? Злиться? Но она очень зависит от своей мамы и очень хочет ее внимания и любви. У нее не угасает надежда и вера в то, что мама все же вспомнит о ней. Ведь кому еще верить, если не собственной матери? Скандалить, требовать, качать права, но в ее картине мира даже нет представления о том, что она на что-то имеет права, кроме как надеяться и ждать. Она никогда не чувствовала себя важной для мамы, поэтому ей даже в голову не приходило чего-то требовать. Потом уходит папа, не поговорив, не сумев помочь дочери пережить родительский развод. Сбегает, и все. Чем не предательство? И снова, как его прожить? С кем? Не предъявить ничего никому, не позлиться, не поплакать. Значит, и для папы она не важна. В сущности, ничего нового. Подтверждение того, что она и так уже чувствовала рядом с матерью. Ну а дальше все будет происходить, как по накатанной колее. Все, кому она доверяется и доверяет, выбирают свои желания, начисто забывая о ней, о ее чувствах и переживаниях и о своих обязательствах. Почему, будучи уже взрослой, она молчаливо сносит уход мужа к подруге? Потому что в каждой подобной ситуации, когда она оказывается для кого-то неважной, она попадает прямо туда, в свои 3, 4, 5 лет, когда что-то похожее происходило с ней в первый раз. И как 5-летняя, зависимая от своих родителей девочка, она в свои 30 не может противостоять предательствам, не злится, не требует, не отстаивает себя. Поэтому, сколько бы мы с ней ни говорили о ее взрослой жизни, тема предательства будет отбрасывать нас в детские переживания, в необходимый нам регресс, ведь в нем много ее детской правды и бессилия. Она не может ничего сделать с тем, что ее предают близкие люди, которым она так доверяла. Часто действительно странно бывает встречаться с тем, что взрослый человек не может совершать какие-то простые поступки, которые другим взрослым легко удаются. Даже у психологов бывает искушение подтолкнуть клиентов к новому опыту, к тому, чтобы попробовать сделать именно то, чего они почему-то не могут сделать. Хотя, кажется, это так просто. Правда, психологи-то точно знают, что это подталкивание не только никому не помогает, но и вредит. И когда я чувствую, что в голову мне приходит одна из самых неприятных фраз, которые мне доводилось слышать, «А почему бы вам не?», я напоминаю себе, что наша работа заключается совсем не в том, чтобы предлагать клиенту опыт, к которому он, возможно, не готов. Ага, так значит, вы тоже пытаетесь повлиять на клиента и делаете то, что не стоит делать? Конечно. В нашей работе невозможно всегда все делать правильно. Даже если пытаться делать все четко и по инструкции, то это как раз и будет неправильным. Шаблонное, заученное по учебникам, убивает весь процесс, в котором, высокопарно говоря, происходит таинство слияния двух психик. Только в живом процессе происходит важный психический обмен, в результате которого, как у нас говорят, разыгрывается то, что происходило с клиентом когда-то. И тогда с этим можно работать вживую, проживая это вместе. И если нам в процессе терапии вдруг очень захочется закричать, заснуть, обесценить или выгнать клиента, раскритиковать его, то лучшее, что мы можем сделать в этот момент, отловить это желание и попытаться понять, какое отношение оно имеет к клиентской истории. А если вам не удается отловить его, как вы говорите? Тогда, возможно, что-то из прошлого разыгрывается в жизни клиента прямо сейчас. Часто это происходит непосредственно в кабинете между клиентом и терапевтом. И наша задача – помочь ему прожить это по-другому, не так, как это было раньше. А как это по-другому? Ну, раньше наша официантка не могла злиться на покинувшего ее отца. А здесь, в нашем кабинете, может произойти, к примеру, такое разыгрывание. Терапевт опоздал или вообще не пришел на встречу с ней. Что-то случилось. Ребенок попал в больницу. Телефон сел. Машина сломалась. И вот как бы совсем не по нашей воле разыгралось все то, что когда-то произошло с ней. Терапевт, как и родители, выбрал не ее, а свои желания и нужды. Но он же не специально. С каждым может случиться. По-вашему, у психолога специально сломалась машина или заболел ребенок, чтобы у нашей официантки что-то воспроизвелось? Это же чушь. Именно так могла говорить и ее мать, и отец, и подруги. Мы же не специально. Просто обстоятельства так сложились. С каждым может случиться. И она должна была учесть их обстоятельства и куда-то затолкнуть весь свой гнев, боль и возмущение. Сейчас, когда она уже взрослая, происходит то же самое. Психолог не пришел на встречу с ней. Или пришел, опоздав. Тому могло быть множество объективных причин. Но если мы только их принимаем во внимание, то мы не даем места ее естественной боли, ее, возможно, избыточной бурной реакции на наше опоздание. Но ее реакция такова только потому, что вновь и вновь воспроизводится ее детская история, в которой никому не важны и не интересны ее чувства. Поэтому нам важно помнить, что кроме внешних обстоятельств, детей, машин, пробок, есть и внутренние обстоятельства, диктуемые историей клиента, которая будет проявляться через озвученные или подавленные переживания. И как же это поможет нашей официантке? Скорее всего, осознав детскую боль и обиду и дав себе право позлиться и повозмущаться, она будет чувствовать себя более уверенно, не будет терпеть неуважительного обращения и спускать все на тормозах, а окружающие не будут относиться к ней как к непритязательной скромнице, готовой все перетерпеть, задвинув куда-то свои желания, а поймут, что в отношениях с ней нужно ее тоже учитывать. Надо извиняться, просить прощения, сдерживать обещания, прощаться по-человечески. И хотя путешествие в детство не всегда бывает приятным, и даже наоборот, часто бывает совсем невеселым, но именно там нам удается найти концы запутанных травмирующих историй, точнее, их истоки. А если клиент, к примеру, сопротивляется, не хочет предпринимать это путешествие или просто тупо ничего не помнит из своего детства, мало ли что там было, дело-то давнее, тогда что? Тогда мы имеем дело с сопротивлением клиента, с его защитами, с тем, что он ничего не помнит. Но он ведь не просто так ничего не помнит. Либо он жил так, что ему и вспомнить-то нечего. А был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было. То есть не жил, не чувствовал, не переживал, а просто функционировал. Ходил в школу, учился, старался никого не огорчать. Либо все забыть ему нужно было для того, чтобы элементарно выжить. Слишком много творилось вокруг него и слишком много переживалось. Страх, ужас, травмы, трагедии, насилие, хаос. Все с ног на голову. Переживать было тяжело и не с кем, поэтому пришлось отрезать, вычеркнуть, забыть. То есть в этом случае он не помнит своих детских травм? Ну тогда ведь и работать вам не с чем. Ну почему же? Взрослые травмы-то есть. Есть то, что повторяется раз за разом в его взрослой жизни. И это раз за разом и можно ухватить. Вернемся, например, к нашей официантке. Даже если сначала она не могла вспомнить, кто ее предавал и когда, то потом в разговорах о ее взрослой жизни стали постепенно всплывать картинки из детства, прорисовываться портреты родителей. Все больше и больше появлялось кусочков пазла, необходимых для складывания целостной картины или, во всяком случае, ее большей части. То есть вы хотите сказать, что во всех наших взрослых неприятностях, проблемах и бедах виноваты родители? Терапия не ставит задачу кого-то обвинить, но нам приходится искать и находить истоки того, почему взрослый человек чувствует себя именно так, а не иначе. Истоки часто приводят к началу, к людям, в отношениях с которыми мы формировались. Это родители, сиблинги, братья и сестры, бабушки, дедушки, воспитатели, учителя, одноклассники, тренеры, ведущие кружков и секций. Наши взаимоотношения с самим собой и с миром закладывались еще тогда, и во многом мы стали теми, кто мы есть, еще в раннем детстве. Конечно, с годами мы менялись, взрослели, проходили через возрастные кризисы, но что-то оставалось в нас неизменным. Это заложенное в нас ранними близкими отношениями, хорошее и плохое. Там и травмы, и предательство, и разочарование. И в то же время полученная забота, любовь, защита, опоры, позволявшие нам верить в себя или в добрых людей рядом, даже тогда, когда все было плохо и казалось, что выхода нет. В детстве мы вообще можем обнаружить много полезного. Там мы умели мечтать, хотеть, играть, фантазировать. Мы не знали о мире много такого, что узнаешь, только когда взрослеешь и приобретаешь жизненный опыт. Но мы знали о мире и о себе нечто, о чем потом напрочь забываешь, став взрослым. Мы знали, кто мы есть, что мы хотим и как получить то, что мы хотим. Там, если нас слишком рано не заморозили травмы или не согнули в бараний рог близкие, мы были бодры, активны, у нас было много энергии, веры в хорошее будущее, много планов и надежд. Так что возврат в детство – это не только муторный регресс с его зависимостью, невозможностями и травмами. Это еще и возможность встретиться с тем ребенком, которым мы когда-то были. Оживляя его, мы заново можем начать чувствовать, хотеть, любить, творить и мечтать. И если обрести способность слушать и слышать его, то можно вернуть себе самого себя. Слегка или в значительной степени утраченного в процессе взросления и приспособления к жизни. К сожалению, вырасти и повзрослеть, оставив в себе живую и здоровую детскую часть, очень непросто. Насколько живыми и трогательными могли бы стать учительница, официантка, паспортистка, приятель, родственница и таксист, если бы смогли вернуть себе контакт со своей детской живой частью, непосредственной, любящей и открытой, заново обнаруженной за непроницаемым панцирем психологических защит. Все они могут оказаться очень милыми людьми, добрыми, чуткими, надежными, не желающими никому причинить вреда, да и со своей стороны не стремящимися к мазохизму и страданию.